Однажды вечером Тегуляриус в величайшем волнении примчался в гостиницу, нашел Йозефа, затащил его в пустую комнату, запер дверь и выпалил: «Йозеф, Йозеф, боже мой, я мог бы догадаться, мне следовало бы знать, ведь это вполне могло прийти в голову. Ах, я сам не свой и, право, не знаю, радоваться ли мне». И он, досконально знавший все источники информации в деревне игроков, не преминул сообщить: более чем вероятно, почти решено, что Йозефа Кнехта выберут магистром игры. Заведующий архивом, которого многие считали предопределенным преемником мастера Томаса, уже с позавчерашнего дня явно выпал из следующего тура голосования. А из трех кандидатов от элиты, чьи имена были до сих пор при опросах первыми в списке, ни один, по-видимому, не может надеяться на особую рекомендацию и поддержку какого-либо магистра или руководства ордена, тогда как за Кнехта выступает два члена правления ордена, а также господин Дюбуа, и к этому надо прибавить важный голос прежнего мастера музыки, которого, как то доподлинно известно, многие магистры лично посетили на днях. «Йозеф, они сделают тебя магистром!» — горячо воскликнул он еще раз, и тогда его друг прикрыл ему рот ладонью. В первый миг Йозеф был поражен и взволнован этим предположением не меньше, чем Фриц. Оно показалось ему совершенно нелепым, но когда тот стал рассказывать, что думали о ходе конклава в деревне игроков, Кнехт начал понимать, что предположение друга верно. Более того, он почувствовал в душе что-то похожее на «да», на ощущение, что он знал это и ожидал этого, что это правильно и естественно. Итак, он ладонью прикрыл рот своему взволнованному товарищу, посмотрел на него отчужденно и укоризненно, словно с увеличившегося вдруг расстояния, и сказал: «Не говори так много, Амике. Не хочу знать этих сплетен. Ступай к своим товарищам». Много еще, может быть, хотел сказать Тегуляриус, но он сразу умолк от этого взгляда, которым смотрел на него какой-то новый, еще незнакомый ему человек, и, побледнев, вышел из комнаты. Позднее он рассказывал, что поразительные в эту минуту спокойствие и холодность Кнехта он воспринял сперва как удар, как обиду, как пощечину, как измену их прежней дружбе и близости, как непонятное подчеркивание и предвосхищение будущего своего положения высшего начальника. Лишь по дороге, а удалился он действительно как побитый, до него дошел смысл этого незабываемого взгляда, этого далекого, царственного, но в не меньшей мере страдальческого взгляда. И он понял, что его друг принял свой жребий не гордо, а смиренно. Он, — рассказывал Фриц, — невольно вспомнил задумчивый взгляд Йозефа Кнехта и тон глубокого сочувствия, каким недавно спрашивал Кнехт о Бертраме и его жертвоприношении. Словно он сам собирался, подобно этой тени, принести себя в жертву и погасить таким гордым и вместе смиренным, таким величественным и поникшим, таким одиноким и покорным судьбе было лицо, которое обратил к нему его друг. Оно было как бы скульптурным символом всех прежних магистров Касталии. «Ступай к своим товарищам», — сказал он ему. «Значит, уже в ту секунду, когда он впервые узнал о своем новом сане, этот непостижимый человек стал на подобающее ему место и смотрел на мир с новой точки, не был больше товарищем, перестал им быть навсегда».